Глава 56. Слоун. Утром в воскресенье я все еще прячусь под одеялом от солнечного света, когда в дверь стучится папа. Я уверена, что весьма громко и ясно говорю ему уйти, но он все равно заходит. «К тебе там гость?» «Нет. Это мой единственный день отдыха, в который я могу поспать. Ни бег, ни домашка, ни уборка не смогут оторвать меня от подушки. Кто бы там ни был, пусть записывается на прием. И завтрак принес. Пахнет вкусно. Пусть оставит. Давай, дочь. Папа срывает с меня одеяло. Вперед и с песней. Ненавижу, когда он так делает. Ну ладно. Я нехотя отскребаю себя от кровати и натягиваю толстовку. Если Сайлос так жесток, что решил заявиться рано и без предупреждения, то он заслужил помятую и лохматую Слоун. Когда я выхожу из комнаты, папа ждет меня в коридоре. Он переминается с ноги на ногу и не смотрит на меня прямо. Явно что-то хочет сказать. «Что?» Энергия от него исходит странная. Он меня пугает. «Я хотел сказать, что услышал тебя». Его лицо внезапно становится таким мягким и заботливым, каким я его не видела с тех пор, как мы с Кейси были совсем маленькими и заливались слезами посреди продуктового или во время заказа в автокафе. Первые месяцы после смерти мамы мы словно спонтанно вспоминали о том, что она не ждет нас дома, и это заново разбивало наши сердечки. И тогда папа, наш добрый спаситель, подхватывал нас на руки и утирал наши слезы, обещая, что он с нами, и никогда, никогда нас не покинет. «Я понимаю, что мне нужно постараться быть для тебя лучшим отцом. Я слишком полагался на то, что ты позаботишься о нас, в то время как тебе нужно думать о колледже и экзаменах, немного хулиганить и наслаждаться последним годом школы». Его голос становится ниже. «Я хочу, чтобы ты знала. Тебе не нужно постоянно быть скалой. Приходи ко мне, когда нужно поговорить, а я постараюсь чаще проверять, как ты. Обещаю, милая». «Спасибо. Мои глаза немного жжёт. Рада слышать». Он крепко меня обнимает и прокашливается. «И еще. Ты меня обвинила кое в чем. Думала, что я отгоняю от тебя мальчишек, потому что боюсь за свою должность». Папа вскидывает бровь. «Но это не так, Слоун. Я их от тебя отгоняю, потому что нравится тебе это или нет, но ты всегда будешь моей маленькой девочкой. И никто, повторяю, никто и никогда не будет достоин тебя в моих глазах». Я удивленно таращусь на него. Он тихо смеется. Но, несмотря на это, я готов давать людям шанс. Я не успеваю ответить и сделать эту ситуацию еще более неловкой для нас обоих, поскольку он подталкивает меня вперед. «Иди к другу, он тебя уже заждался». Смаргивая подступившие слезы, я иду на кухню, абсолютно готовая утащить завтрак в постель и сказать Сайлосу вернуться, когда он научится себя вести. Вместо этого я обнаруживаю там нервничающего Эрджея и жутко довольную Кейси. «Какого чёрта тут происходит?» — требовательно спрашиваю я. «Я так понял, вы помирились?» Папа проходит мимо меня, возвращаясь к завариванию чая, который бросил на полпути. «Как по мне, нет ничего плохого в том, что вы с мистером Шоу продолжите общаться. Только уважай наш уговор. Уж лучше я буду обо всем знать, чем ты будешь сбегать за моей спиной». Взяв в руки кружку, он кивает Эрджею. «Развлекайтесь». Кейси от души смеется над этим, а потом тоже уползает, уткнувшись в телефон. «Ах да!» Папа в последний раз выглядывает из-за угла. «Мистер Шоу, по поводу вашего наказания. Как вы знаете, Сэндовер не одобряет распитие алкогольных напитков несовершеннолетними. Подойдете с мистером Бишопом к дежурному по столовой после завтрака в понедельник. Будете остаток месяца помогать кухонному персоналу с уборкой». Усмехнувшись, папа удаляется, наконец-то оставив нас одних. «Ты времени зря не терял», — говорю я Эрджею, позволяя ему затянуть меня в объятия. Какая-то часть меня переживала, что, может, я схожу с ума по надуманной причине, и, возможно, мои чувства к Эрджею не так глубоки, как говорит мне сердце. Но теперь я увидела, как он более или менее ладит с моим отцом, и это вызвало внутри меня самые сопливые эмоции. Не знаю, пойму ли я когда-нибудь, как это вообще произошло, но я с ума схожу по этому парню и вижу в его кривоватой улыбке, с которой он берет меня за руку, то же самое. Он морщится, когда я обхватываю его за щеки, чтобы расцеловать. Губа у него все еще опухшая после драки. Аккуратнее, кексик, я хрупкий. Сидя на барном стуле, Эр-Джей держит меня коленями, касаясь кожи под моей футболкой кончиками пальцев. Это сексуально. Ну, то есть он выглядит ужасно, словно на нем потоптался табун лошадей. Но Голливуд с детства внушает нам любить потрёпанных, вернувшихся с войны ковбоев. Сопротивляться бесполезно. Так сексуально, что я уже вся мокрая. Его глаза подергиваются дымкой, и он облизывает краешек губ. Прекрати, а то зайдет твой отец и быстро передумает насчет меня. Ладно уж, чтобы не срывать операцию, я сажусь на соседний стул и вгрызаюсь в выпечку, которую принес Эр-Джей. Сайлас говорит, драка была событием века. Он пожимает плечами. Больше всех результатом удивлен я сам. Нет, ты просто себя жутко недооцениваешь. Эр-Джей пытается посвятить меня во все свои героические похождения последних 24 часов. Но меня слишком отвлекает то, как отрешенно он чертит пальцами фигуры на моей ноге. Черт с ними, со шпионами. Я не могу удержаться от еще одного поцелуя. На вкус как сахар и масло. Словно бы забыв всю осторожность, он дергает мой стул ближе к себе, чтобы углубить поцелуй. Его язык щекочет мой, и мы оба издаем отчаянный звук. «Я серьезно», — шепчет он мне в губы. Его голос внезапно становится таким искренним. «Это все взаправду, Слоун. Я никуда не денусь. А я тебя и не пущу. Он теперь со мной застрял». Когда он отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза, в его взгляде плещется какое-то беспокойство. «Что такое?» На его лице мелькает секундное замешательство, а потом он вздыхает и отталкивает от себя тарелку. «Я нашел записи с камеры сарая». «Погоди, серьезно?» Вскрикиваю я громче, чем собиралась, и тут же понижаю голос, спрашивая. «Ты уже видел их? Нашел что-нибудь?» Эр-Джей осторожно кивает. «Что?» Требовательно спрашиваю я. «Я тебя предупреждаю», — хмуро говорит он. «Ничего хорошего». «Мне плевать, что там. Я должна знать. Нет ничего хуже моей собственной версии, которая уже несколько месяцев с той самой ночи становится все красочнее и ужаснее день ото дня. Без лишних слов я утаскиваю его к себе в берлогу и закрываю за нами дверь».